Глава 14. Когда музыка смолкла, наступила неловкая тишина. Шейла появилась на катке неожиданно. «Роча, я тебя спрашиваю», — сказала она. Скрестив руки, она ждала ответа. Шейла Лин никогда не кричала на учеников, как другие тренеры, но своим молчанием любому могла внушить ужас. «Я думал, Катарина ушиблась. С ней все нормально, так ведь, Шу?» Я кивнула. Хит отпустил меня, все еще прижимаясь сзади. Я чувствовала, как колотится его сердце. Да я просто подстраховался. А если бы ты был на чемпионате мира? Или на Олимпийских играх? Ты и тогда бы остановился передохнуть? Хит благоразумно промолчал. Останавливаться ни в коем случае нельзя. Что бы там ни произошло. Ошибки делают все, но только лучшие фигуристы умеют продолжить программу. Давайте-ка еще раз. Шейла в упор посмотрела на Хита. И без остановок. Мы вернулись в исходную позицию. Хита аж трясло от злости. «Все хорошо», — шепнула я, крепко прижимая руку к его груди. «Но я не хочу, чтобы ты ушиблась», — судорожно выдохнул он. «Этого не случится». Мои слова не очень-то его убедили. Но когда зазвучала музыка, Хит настроился. Синхронно двигая плечами под ритмичный бой там-тама, мы плавно перешли в променадную позицию и начали исполнять фокстрот в сопровождении духового оркестра и голоса Эллы Фицджеральд, протяжно выводящей «You are the one». И снова поддержка. Поймав меня за ногу, Хит поставил мой конек на сгиб своего бедра, а потом, крепко обхватив меня чуть выше колена, помог подняться и закинуть вторую ногу. И вот я наверху, стою на обеих ногах, гордо и высоко, как прекрасный цветок, раскрывающий лепестки навстречу солнцу. Хит слегка присел и обхватил меня за бедра, готовясь к финальной позе. Я прогнула спину, откинула руки назад, и мы красивой дугой заскользили по льду. Ура! Получилось! Но тут ноги Хита опять зашатались, и я начала терять равновесие. Еле-еле устояв, мы кое-как вышли из поддержки и поняли, что отстали от ритма. Темп нарастал, заиграла быстрая песня «To Darn Hot», и мы бросились догонять музыку. Каждый такт давался нам с боем, за каждое движение приходилось бороться. Это был не танец, а жалкая пародия. Однако мы ни разу не остановились. К концу нас обоих трясло. Пот лился ручьями, мы задыхались. Как только замерла в воздухе последняя нота, Хит, бросив меня, согнулся пополам. А когда выпрямился, то я увидела, что с него капает кровь. Брюки были разорваны, и под ними виднелся глубокий порез. Наверное, при спешном выходе из поддержки я неосторожно проехалась коньком по его бедру. «Вот черт!» — выругалась я. «Сильно болит?» «Зато мы не остановились», — ответил он, бросив взгляд на Шейлу. «Разве это не главное?» Но Шейла, отвернувшись, уже давала указания французам, Люсьену Беку и Ариэль Моро. «Ну вот, мы тут стараемся, из кожи вон лезем, а она даже на нас не смотрит». Не дожидаясь меня или чьего-либо разрешения, Хит ушел со льда. Когда я про него вспомнила, он уже сидел у стены на скамейке и осматривал порезанное бедро. Я направилась к нему, думая утешить, но меня вдруг опередил Гаррет Лин. «Коньком задело». Он подошел к Хиту с аптечкой в руках. «Меня Белла раньше тоже постоянно задевала, не успевал брюки выбрасывать». «Хорошо ему говорить. У них с Беллой столько одежды, что они могут менять ее хоть по 100 раз на дню. А у Хита всего две пары приличных тренировочных брюк, одну из которых я только что испортила». Хит не ответил. Я взяла аптечку и осторожно поставила рядом. Он так боялся причинить мне боль, а я поранила его, даже не заметив. «Не вешай нос», — сказал мне Гаррет. «В следующий раз старайся балансировать на середине лезвия и... Наверное, будет проще, если я покажу. Ты не против?» Даже не глядя на Хита, я знала, что он категорически против. Но вопрос задали не ему, а мне. Я встала в позицию для подъема. Гаррет быстро и, на удивление, легко подхватил меня, и не успела я моргнуть глазом, как была уже наверху. На этот раз я уже не казалась себе нежным распускающимся цветком. Я была как статуя гордой богини на носу корабля. Морские воды расступались передо мной, чтобы дать мне дорогу. Ничего подобного в жизни я еще не испытывала. Ощущение силы и легкости одновременно. Спускаться вниз совсем не хотелось. Выходя из поддержки, Гаррет выполнил более сложное опускание с переворотом, как они часто делали с Беллой. Хит глядел на нас, судорожно вцепившись в аптечку. На скулах у него ходили желваки. «Отлично», — — похвалил меня Гаррет. «Вот видишь, и никто не поранился». На его белых брюках остались только небольшие вмятины от моих коньков. Ранено было лишь самолюбие моего партнера. «Спасибо», — поблагодарила я. «Не за что», — улыбнулся Гаррет. «Всегда рад помочь». Он говорил вполне искренне. Гаррет никогда не ввязывался в интриги и мелкие склоки, случавшиеся в Академии, и даже не обращал на них внимания. Его все любили. Ну, или почти все. Обработав рану, Хит подошел и ревниво обнял меня за талию. «Ребята, какие у вас планы на выходной?» — спросил Гаррет, продолжая улыбаться. «Мы вообще-то хотели...» — начал Хит. «Не решили еще?» — перебила я. «А что?» «Каждый год на 4 июля мама устраивает вечеринку», — сказал Гаррет. «Мы были бы рады вас видеть, но если у вас дела, тогда, конечно...» Кто это мы, я уточнять не стала. Приглашение вряд ли могло исходить от его сестры. Белла с надутым видом растягивалась на другой стороне катка, притворяясь, что не замечает нас. Кроме того, мне было нечего надеть. У нас на Среднем Западе на вечеринку приходят в обрезанных шортах и шлепанцах. Гостей встречают на заднем дворе и угощают пивом с сосисками, а в особых случаях — жареными на костре с морами. Но в семье Лин такие мероприятия уж, конечно, проходят в более торжественной обстановке. И все же принять приглашение очень хотелось. Ведь это прекрасная возможность узнать Шейлу поближе. «Мы подумаем», — ответил Хит. «Обязательно буду», — пообещала я. Элис Дин. «Ах да, всем известная красно-бело-золотая вечеринка. Шейла устраивала ее каждый год в День независимости. Попасть туда, кроме учащихся академии, могли только золотые медалисты. Отсюда и название. Кирк Локвуд. Неправда, серебряные призеры там тоже бывали. Помню, как в 94-м году одна очень известная фигуристка напилась и ее стошнило на цветочную клумбу». В бруклинском офисе феминистской организации Killjoy интервью берут у штатного автора сайта thekilljoy.com Инесс Эктон, женщины лет 30, чей небрежный пучок вместо заколки закреплен шариковой ручкой. Инесс Эктон. «Я страстная фанатка фигурного катания, но многое в нем противоречит моим взглядам. Чтобы регулярно выступать на соревнованиях, необходимо как минимум 40 тысяч долларов в год. Если у тебя нет богатых родителей, то считай все, кранты». Элис Дин. «У Джози были богатые родители, но с Линами не сравнить. Те жили просто по-королевски». Кирк Локвуд. «На этой вечеринке можно было завязать уйму полезных знакомств. Нет, конечно, в первую очередь фигурист должен уметь кататься, безусловно, но знать нужных людей тоже не помешает». Элис Дин. «Красно-бело-золотая вечеринка олицетворяла собой все худшее, что есть в нашем элитарном виде спорта». Журналист. «То есть вы туда не ходили?» Элис Дин. «Да вы что? Как можно такое пропустить?»